между тем как человек мыслящий в случае своего заблуждения к тому же остается в одиночестве. Между прочим, мы имеем здесь подтверждение моего учения, что заблуждение всегда основано на выводе от следствия к основанию. Однако упреждать время надлежит лишь теоретически, предвидя его действия, а не практически, то есть не следует торопить его, требуя раньше времени того, что может принести с собой лишь время. Ибо делающий это узнает на опыте, что нет более жестокого, неумолимого ростовщика, чем именно время, и что оно, когда его вынуждают давать авансы, берет за это более тяжкие проценты, чем любой еврей. Например, с помощью негашенной извести или тепла можно в такой степени подогнать рост дерева, что оно в течение немногих дней даст листья, цветы и плоды. Но вслед за тем оно погибает. Если юноша уже в данную минуту желает показать производительную способность мужчины хотя бы только на несколько недель и на 19-м году дать то, с чем он отлично справился бы на 30-м, то время, конечно, не откажет ему в авансе, но в качестве процента послужит часть силы его будущих лет, даже часть самой его жизни. Есть болезни, от которых надлежащим и основательным образом излечиваются лишь тем, что предоставляют их естественному течению, после чего они сами собою исчезают, без всяких следов. Но если вы желаете быть здоровыми немедленно и теперь же, во что бы то ни стало теперь, то и здесь время должно будет дать аванс. Болезнь будет изгнана, но процентом послужит слабость и хроническое страдание, часть жизни. Когда мы нуждаемся в деньгах во время войны или смут, притом немедленно, именно в данную минуту, то мы бываем вынуждены продавать недвижимую собственность или государственные бумаги за треть и даже меньше их стоимости, которая была бы получена целиком, если бы мы предоставили времени взять свое, то есть согласились подождать несколько лет. Но мы заставляем его дать аванс. Или также человеку нужна известная сумма для продолжительного путешествия, и он мог бы отложить ее за 1 или 2 года из своих доходов. Но он не желает ждать. Она берется поэтому в долг или временно заимствуется из капитала, то есть время должно дать вперед. В таком случае его процентом будет вторгшийся в кассу беспорядок, постоянный и все возрастающий дефицит, от которого никогда уже не избавиться. Таково стало быть лихоимство времени. Его жертвами становятся все, кто не может ждать. Желание ускорить ход правильно текущего времени – вот наиболее дорого обходящееся предприятие. Остерегайтесь поэтому, чтобы за вами не начались у времени какие-либо проценты. Характерная и в обыденной жизни очень часто дающая себя знать разница между дюжинными и способными головами заключается в том, что первые при обсуждении и оценке возможных опасностей всегда желают знать и принимают во внимание лишь прежние случаи подобного рода. Последние же сами соображают, какие случаи в будущем возможны. При этом они помнят, как говорит испанская пословица, что не случается в течение года, случается за немногие минуты. Помянутая разница, конечно, естественна, ибо обозреть то, что может случиться, для этого нужен ум. А для обзора того, что уже случилось, требуется только внешнее чувство. Наша же максима пусть будет такова: «Приноси жертвы злым демоном.